39. После того, как Отон отправился в Брюссель, весь почет, подобающий главнокомандующему, выпал на долю брата его, Тициана. Действительную же власть сосредоточил в своих руках префект Претория Прокул. Цельс и Паулин с их умом и дальновидностью оказались не у дел, и им ничего не оставалось, как прикрывать своим званием полководцев ошибки, которые совершали другие. Трибуны и центурионы, видя, что лучшие люди вопали, а худшие в силе, помалкивали. Солдаты были настроены бодро, но предпочитали обсуждать приказы командиров вместо того, чтобы их выполнять. Лагерь решили перенести на 4 мили в сторону от Бедриака, смотри примечание 77, но при этом обнаружили такую неопытность, что в самый разгар весны в местности, орошаемой множеством рек, армия страдала от нехватки воды. Примечание 77 по направлению к Кремоне. Конец примечания. Надо ли принимать сражение, все еще оставалось неясным. Отон присылал письма, в которых требовал быстрее дать бой. Солдаты настаивали, чтобы император сам принял в нем участие. Многие предлагали привести войска, находившиеся по ту сторону Пада. Примечание 78. То есть гладиаторов Флавия Сабина и войска, ушедшие в Брюссель с Отоном. Конец примечания. Рассудить, какой образ действий был бы здесь самым лучшим, труднее, чем решить, не был ли избранный самым худшим.